Увидавши, что в Москве нельзя ничего сделать, Никон обратился к патриархам. Хотел заранее подробно объяснить им дело своей точки зрения, оправдать свое поведение. Но трудно было переслать грамоты к патриархам. Случай представился, когда в 1665 году приехал в Москву гетман Запорожский Иван Мартынович Брюховецкий. У Никона в Воскресенском монастыре жил в детях боярский двоюродный племянник его от сестры, курмышский Посадский Федот Тимофеев Марисов. Этого Марисова патриарх прислал к Брюховецкому с просьбой взять его с собою в Малороссию и оттуда отпустить в Константинополь. Но гетман отказался. Тогда служка патриарши Иван Шушера, автор известного жития Никонова, подкупил казака-васильковца Кирилла Давыдовича, который взял с собой Марисова, объявив, что это его племянник, взятый в плен во время похода Бутурлина на Львов. Дело было обделано за 50 рублей и за 50 золотых. Из Москвы Марисов выехал благополучно. Но скоро здесь проведали об его отъезде, и в январе 1666 года послан гонец к Брюховецкому с требованием захватить патриаршего посланца. Марисова поймали и прислали в Москву вместе с грамотами. Грамоты эти были прочтены. В них Никон подробно описывал патриархам, что случилось с ним с того времени, как вступил он на патриарший престол, описывал, как по возвращении Соловок силою взяли его из дому, привели в собор, и здесь царь со всем народом, преклоняясь к земле, со слезами умолял принять патриаршество. Как он согласился с условием, чтоб все слушались его во всем как начальника и пастыря. Сперва царь был благоговеен и милостив, и во всем Божьих заповедей искатель, но потом начал гордиться и выситься. Дело дошло и до явных оскорблений. Хитрово прибил во дворце слугу патриаршего и остался без наказания. Царь перестал являться в соборную церковь, когда служил там он, патриарх. Князь Юрий Рамадановский прямо объявил ему гнев царский. Тогда он от этого гнева и от бесчинья народного удаляется из Москвы в Воскресенский монастырь. «Уезжая из Москвы, — пишет Никон, — я взял архиерейское облачение, всего по одной вещи для архиерейской службы. Я ушел, но не отказался от архиерейства, как теперь клевещут на меня, говоря, будто я своею волею отрекся от архиерейства. Я ждал, что царское величество помирится со мною. Царь, узнав, что я хочу уехать в Воскресенский монастырь, прислал бояр сказать мне, чтобы я не ездил до тех пор, пока не увижусь с ним. Я ждал на подворье 3 дня и только по прошествии 3 дней уехал в Воскресенский монастырь. За нами прислал царское величество в монастырь тех же бояр, которые спрашивали нас, «Зачем ты без царского повеления ушел из Москвы?» Я отвечал, что ушел не в дальние места. Если царское величество на милость положит и гнев свой утолит, опять придем. И после этого о возвращении нашем от царского величества ничего не было. Приказали мы править на время крутицкому митрополиту Петериму, и по уходе нашим царское величество всяких чинов людям ходить к нам и слушать нас не велел, потребное от патриаршества давать нам запретил. Указал, кто к нам будет без его указа, тех людей да истяжут крепко и сошлют заключение в дальние места. И потому весь народ устрашился. Крутицкому митрополиту велел спрашивать себя, а не нас. Учрежден монастырский приказ. Повелено в нем давать суд на патриарха, митрополитов и на весь священный чин. Сидят в том приказе мирские люди и судят. Написана книга «Уложение» Святому Евангелию, правилам святых апостол, святых отец и законам греческих царей во всем противное. Почитают ее больше Евангелия. В ней-то в 13 главе уложено о монастырском приказе. Других беззаконий, написанных в этой книге, не могу описать. Так их много. Много раз говорил я царскому величеству об этой проклятой книге, чтобы ее искоренить, но кроме уничижения не получил ничего. Я исправил книги. и они называют это новыми уставами и никоновыми догматами. Главный враг мой у царя – это Паисий Лигарит. Царь его слушает и, как пророка Божье, почитает. Говорят, что он от Рима и верует по-римски. Хиротонисан – диаконом и пресвитером от папы. И когда был в Польше у короля, то служил латинскую обедню. В Москве живущие у него духовные греческие и русские рассказывают, что он ни в чем не поступает по достоинству святительского сана. Мясо ест и пьет бесчинно. Ест и пьет, а потом обедню служит. Муже! Я с этим свидетельством послал письмо к царю. Но он не обратил на него внимания. Наклеветали на меня царю, что я его проклинал. Но я в этом не повинен, кроме моей тайной молитвы. Теперь все делается царским хотением. Когда кто-нибудь захочет ставиться в диаконы, пресвитеры, игумены или архимандриты, то пишет челобитную царскому величеству, и царским повелением на той челобитной подпишут: «По указу государя царя поставить его». И вставленной грамоте пишут: «Хиротонисан повелением государя царя». Когда повелит царь быть собору, то бывает. И кого велит избирать и поставить архиереем, избирают и поставляют. Велит судить и осуждать, судят, осуждают и отлучают. Царь забрал себе патриаршеские имения. Также берут по его приказанию имения и других архиереев и монастырские. Берут людей на службу. Хлеб, деньги берут немилостиво. Весь народ христианский отягчил данями. Сугубо, трегубо и больше. Но все бесполезно. Много раз писали мы царскому величеству, представляя ему примеры царей благочестивых, благословенных Богом за добрые дела, и нечестивых, принявших от Бога мучения. Но он ни во что вменил наше увещание, только гневался на нас и прислал сказать нам: «Если не перестанешь писать, унижая и позоря нас примерами прежних царей, то более не будем терпеть тебя». Боярин Семен Лукьянович Стрешнев научил собаку сидеть и передними лапами благословлять, ругаясь благословению Божию, и называл собаку Никоном-патриархом. Мы, услыхав о таком бесчинии, прокляли его. А царское величество не обратил на это никакого внимания и держит Стрешнева у себя по-прежнему в чести. Мы предали анафеме и крутицкого митрополита Петерима, потому что перестал поминать на литургии наше имя, и которые священники продолжали поминать, тех наказывал. Он же хиротонисал епископа Мефодия в Оршу и Мстиславль. И послали его в Киев место блюстителем, тогда как Киевская митрополия под благословением Вселенского Патриарха. Когда мы были в Москве, то Царское Величество много раз говорил нам, чтоб хиротонисать в Киев митрополита. Но мы без вашего благословения и без вашего совета не захотели этого сделать и никогда бы не сделали. Письмо это всего более раздражило царя против Никона. Если и прежде Никон не щадил жестких выражений относительно Алексея Михайловича, то это было дело свое, домашнее, о котором знали свои, немногие. А теперь Никон решился выставить в черном свете поведение государя относительно себя, относительно церкви и всего народа перед чужими, и именно перед людьми, добрым мнением которых о религиозности своей Алексей Михайлович очень дорожил. В сильном волнении и с досадой читал он это письмо, что видно из собственноручных заметок его на полях. Так, например, против того места, где Никон говорит, что тяжкие дани, налагаемые царем на народ, не приносят никакой пользы, Алексей Михайлович написал: «А у него льготно, и что в пользу?» Пришла весть, что патриархи едут в Москву. По военным обстоятельствам они не могли ехать европейским путем через европейские Украины. Ехали дорогу азиатскую через Астрахань, поднимаясь оттуда Волгою. 11 марта 1666 года царь писал астраханскому архиепископу Иосифу: «Как патриархи в Астрахань приедут, то ты бы ехал из Астрахани в Москву вместе с ними и держал к ним честь и береженье. Если они станут тебя спрашивать, для каких дел вызваны они в Москву, то отвечай, что Астрахань от Москвы далеко, и потому ты не знаешь, для чего им указано быть в Москву. Думаешь, что велено им приехать по поводу ухода бывшего патриарха Никона и для других великих церковных дел. А того не сказывай, как ты был у него вместе с князем Никитой Ивановичем Адоевским. Во всем будь осторожен и бережен, да и людям, которые с тобою будут, прикажи накрепко, чтобы они с патриаршими людьми о том ничего не говорили и были б осторожны». Издержек для дорогих гостей не щадили. Под патриархами было 500 лошадей. Но скоро царю дали знать, что патриархи везут с собой из Астрахани в Москву наборщика печатного двора Ивана Лаврентьева, который по царскому указу сослан был на терек за то, что завел латинское воровское согласие и многие римские соблазны. Везут с собою слугу гостя Шорина Ивана Туркина, писавшего к воровским казакам воровские грамотки, по которым казаки грабили царский насад, торговые суда и многих людей побили до смерти. 5 сентября царь писал к многострадальному иеродиакону Милитию Греку, провожавшему патриархов, чтобы он обходился с гостями учтиво, во всем их государскую милостью обнадеживал, но сказал им, чтобы они с великим государем не ссорились, воров в Москву не возили, а отдали бы их воеводам. Приставы, находившиеся при патриархах, доносили, что по дороге, по городам и селам патриархи принимают челобитные и розыски чинят. Симбирские остригли и велели посадить в тюрьму протопопа Никифора за крестное знамение и за то, что не служит по новым служебникам. Там же остригли диакона девичьего монастыря за связь с монахинью. Городки Урени остригли попа по челобитной дочери его духовной и по сыску сторонних священников и многих людей. В этих распоряжениях в Москве не могли найти ничего противозаконного. В Москве патриархов ждала великолепная встреча, богатые подарки, приветственные речи. «Вас благочестие, яко самих святых верховных апостол приемлем», — говорил им сам царь. «Любезно, яко ангелов божьих объемлем, верующий, яко всесильного монарха всемощный промысл, вашим зде, архиерархическим, причестным пришествием всякого верных сомнений искорените. Всякое, желаемое благочестивым благое исправление насадите, и благочестие же паче солнце в нашей державе сияет. Известными свидетелями быти, и святую российскую церковь и всех верных возвеселите, утешите. О святая и пречестная Двоице! Что вас наречем, то лик душеспасительный труд подъемших? Херувимы ли, яко на вас почил есть Христос? Серафимы ли, яко непрестанно прославляете его?» И так далее. Приступили к делу. 5 ноября патриархи 3 часа сидели с царем наедине. 7 числа к совещанию были допущены архиереи, бояре, окольничие и думные люди. Государь говорил об уходе из Москвы Никона-патриарха. Архиереи подали сказки и выписку из правил. 28 ноября – 3-е заседание. Царь вычитал обвинение Никону и просил патриархов решить дело по правилам и по своему рассмотрению. Патриархи отвечали, что надобно позвать Никона на собор и потребовать от него ответа. На другой день отправились за Никоном в Воскресенский монастырь Арсений, архиепископ Псковский, Сергий, архимандрит Спаса Ярославского, и Павел Суздальского Ефимиева монастыря. «Я поставление святительское престол патриаршеский имею не от Александрийского и не от Антиохийского патриархов, но от Константинопольского», – отвечал им Никон. «Александрийский и Антиохийский патриархи и сами живут не в Александрии и не в Антиохии. Один живет в Египте, а другой в Дамаске. Если же патриархи пришли по согласию с Константинопольским и Иерусалимским патриархами для духовных дел, то я в царствующий град Москву приду для духовных дел известия ради». 30 ноября патриархи, архиереи и Синклит собрались в столовой избе. Государь сидел на царском месте, патриархи подле него на левой стороне в креслах, архиереи на правой стороне на скамьях, бояре, окольничьи и думные люди по левую сторону на скамьях. Объявлен был ответ Никона и показался досадителен. Определили послать вторично Филарета, архимандрита Владимирского Рождественского монастыря и новоспасского келаря Варлаама Палицына, которые повезли Никону такую грамоту. «Ты великого государя указа и святых патриархов повеления не послушал, в Москву не поехал, отказал нечестно. И великий государь за премногое свое беззлобие и долготерпение, и святые патриархи, и Преосвященный Собор, презревший твои досады и непослушание, прислали к тебе в другой раз, чтоб ты приезжал в Москву 2 декабря во 2 или 3 часу ночи, не раньше 2 и не позднее 3 часа, и остановился бы на Архангельском подворье в Кремле у Никольских ворот. Ехать тебе с мирным образом в 10 человеках или меньше». Отправив посланцев, собор занялся чтением правил, присланных патриархами. Паисий и Макарий подтвердили, что правила действительно посланы ими, и спросили: «По этому свитку Никон повинен ли?» «Повинен», – отвечали архиереи и бояре. Между тем Филарет и Варлаам встретили Никона уже на дороге в Москву, куда он приехал в 12 часов ночи. На другой день, 1 декабря, в 3 часу дня, собор в прежнем порядке уже заседал в столовой избе. За Никоном были посланы наш старый знакомый Мефодий, епископ Мстиславский и 2 архимандрита. Они должны были сказать Никону, чтоб шел на собор с мирным обычаем. Но он пошел, как всегда ходил. Перед ним несли крест. По-патриаршески вошел он и в столовую избу. Говорил вход и молитву за здоровье государя и всего царствующего дома, патриархов и всех православных христиан. Присутствующие все стояли во время молитвы. Изговоря вход, поклонился государю до земли 3, патриархам 2. Те обратились к нему с приглашением сесть по правую сторону близ государева места. Но Никон, увидав, что его приглашают садиться на одной лавке с другими архиереями, что особого места для него нет, отвечал: «Я место себе, где сесть, с собою не принес. Разве сесть мне тут, где стою? Пришел я узнать, для чего вселенские патриархи меня звали». Тут царь сошел с своего места, стал перед патриархами и начал говорить: «От начала московского государства Соборной Апостольской Церкви такого бесчестия не бывало, как учинил бывший патриарх Никон. Для своих прихотей самовольно, без нашего повеления и без соборного совета церковь оставил. Патриаршество отрекся, никем не гоним, и от этого его ухода многие смуты и мятежи учинились. Церковь вдовствует без пастыря 9-й год. Допросите бывшего патриарха Никона, для чего он престол оставил и ушел в Воскресенский монастырь». Патриархи обратились с этим вопросом к Никону, и тот отвечал: «Есть ли у вас совет и согласие с Константинопольским и Иерусалимским патриархами, что меня судить? А без их совета я вам отвечать не буду, потому что хиротонисан я от Константинопольского патриарха». Паисий и Макарий указали ему на свитки, содержащие полномочия 2 остальных патриархов. Тогда Никон бил челом государю и патриархам, чтобы выслали из собора недругов его – Петерима, митрополита Новгородского, и Павла Сарского, которые хотели его отравить и удавить. Петерим и Павел отвечали, что это ложь, и что у государя есть дело чернеца Феодосия.